там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там. Разгулья, мать его, шальная житуха, ублажала все потребности, все имел братуха. Без копейки в кармане мог поиметь мир, куда хотел, ходил, что хотел, творил, бил и грабил. Бродяга с дороги, за ним целый батальон, а он делал ноги опять, вроде как ни при чем становился. Он знал, как надо жить, он за свободу бился, был всегда прав и никакой больше истины. Он был уже в деле, когда все играли в пистоны, не оставлял никому никакого шанса. Его уважали за стилистику танца, ни одного следа. Неизвестен фоторобот, лишь жалкие отголоски толпы, словно рокот, все словно птицы щебечут, но в полголоса, и даже как звать его не знала улица. Как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там. Ходя тихо, уходил незамедлительно. Никто не в силах даже запечатлеть его. Человек-тень, человек-слух-легенда. Годы летели, он ни разу не был в ленте. Вестники молчали, боялись ошибки. Месть — сладкая штука, но это грязная ошибка. Ведь это нереально делать с точностью в ноль. Многие подражали, но попадали на кол. Правосудие — ничто перед главной маской. Есть только жертвы, а остальное — сказка. Остальное — неизвестность, висяки по делу. Аплодисменты стоя, гению пера. Ведь он мастер, кумир многих. Про него сложили уже не один стих. И никто не знает, где он сейчас. Может, слился с толпой, а может, погас. Как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там, как ты там, как ты так ты там.